мне в руки попал приказ начальника генерального штаба о частичной демобилизации сухопутных войск. Я вызвал тогда генерала Гальдера и объявил этот приказ недопустимым, поскольку он отдан без согласия фюрера. Приказ должен быть приостановлен или же затем изменен, так как опыт войны против Польши требует для возможной войны на Западе различных реорганизаций. Уже вскоре стало ясно, сколь велика была оппозиция ОКХ идеи Гитлера еще в октябре 1939 года. Привести сухопутные войска в состояние готовности к наступлению на Западе. ОКХ, точно так же, как и большинство ведущего генералитета армии, в том числе Рейхенау, обосновывала свою точку зрения не только военными, но и политическими соображениями, которые разделял и я. Наряду с тем, что их пугали воспоминания о Первой мировой войне и мысли о мощи линии Мажино, против которой разрушающего оружия у нас тогда не было, они считали армию после восточной кампании еще не боеспособной для наступательных действий без восстановления ее сил, без увеличения ее численности путем мобилизации, без совершенствования боевой подготовки и различных военно-технических улучшений. Особенное отвращение вызывала у них война зимой с ее туманами и дождями, короткими днями и длинными ночами, при которых мобильную войну вести нельзя. Из того факта, что французы не использовали хорошее время года и основательную слабость нашей обороны на Западе, тоже делался вывод, что там серьезно войны не хотят. А наше наступление лишь помешало бы мирным переговорам или же сделало их совсем невозможными. Была ясность и насчет того, что линия Мажино заставит вести наступление через Северную Францию, Люксембург и Бельгию, а, возможно, и через Голландию, со всеми теми последствиями, которые пришлось пережить в войне 1914-1918 годов. Тем не менее, Гитлер видел в каждом потерянном дне гораздо больший стратегический ущерб, чем риск нарушения нейтралитета, отрицательные стороны которого в той же мере затрагивают противника, но гораздо ощутимее для немецкого солдата. Главным для Гитлера был выигрыш противником времени для своего вооружения, для усиления своих войск, особенно для увеличения числа английских десантных дивизий за упущенные 7 месяцев до мая 1940 года в 5 раз с 4 до 20 дивизий. Но самое решающее значение имела тревога за Рейнско-Вестфальскую, Рурскую промышленную область, сердце германского вооружения. Ее потеря была бы равнозначна проигрышу войны. Прорыв, как считал Гитлер, сильной моторизованной франко-английской армии из Северной Франции через Бельгию в Рурскую область, был возможен в любое время, но, можно полагать, был бы осознан слишком поздно для того, чтобы суметь эффективно воспрепятствовать ему. Обе эти точки зрения противостояли тогда, в октябре 1939 года, я в то время придерживался такого же взгляда, что и ОКХ. Это привело к первому, тяжело и открыто проявившемуся кризису доверия Гитлера ко мне. Когда я с чувством долга вполне откровенно высказал ему свое мнение, он обрушился на меня с самыми резкими упреками. Я веду против него обструкцию и вступил в заговор с генералами против его планов. Он требует от меня, чтобы я целиком принял его точку зрения и безоговорочно отстаивал ее перед ОКХ. Я попытался вставить, что его хорошо известную мне оценку положения и его взгляды я не раз старался доказать Браухичу, но Гитлер несколько раз повторил глубоко оскорбившее меня обвинение, будто я поддерживаю оппозицию генералов против него. Я был крайне взволнован и обсудил эту ситуацию со Шмунтом. Он попытался успокоить меня и рассказал, что в полдень у фюрера побывал приглашенный на обед генерал фон Рейхенау, который потом долго беседовал с ним с глазу на глаз. Затем Гитлер в крайнем возбуждении сообщил Шмунту, что Рейхенау тоже изложил ему принципиальные взгляды ОКХ.